Из двух источников следует, что тамплиеры Пайена ежегодно собирали урожай в 745 буасо пшеницы, 92 сорга, 2290 ржи, 804 ячменя, 5636 овса и приготовляли 12 мюидов вина. Также они заготовляли 84 больших сыра и отжимали 120 кварт масла из плодов орехового дерева со своих плантаций. Храмовникам также принадлежал десяток пчелиных ульев, и часть меда шла на продажу. Исполняя приказ Филиппа Красивого, мы еще вернемся к этому важнейшему пункту, Тома де Савьер ликвидировал поголовье скота, состоявшее из 54 быков и коров, 25 свиней, 8 откормленных боровов и одной свиноматки, 4 тягловых лошадей и 855 овец. Штат домашней прислуги насчитывал не менее 27 человек. 14 волопасов, 6 пастухов, 3 возчика, 1 пекарь, 1 работник на гумне, 1 привратник и 1 скотник. В тексте указывается на наличие сестры тамплиеров и ее служанки, а также человека с функциями мажордома, ключника. Этот персонаж не был полностью прикреплен к командорству, а нанимался на ограниченное время – от дня святого Иоанна до дня святого Мартина. Согласно записям Тома де Савьера, мы можем судить о размерах оплаты их труда. Работник гумна получал 25 сольда, учитывая его значение для сохранения урожая, а пастух – 5 сольда. Возможно, это были приличные заработки, ведь работники, кроме того, имели в командорстве еще стол и кров, ибо люди Филиппа Красивого поспешили уменьшить их число, хотя объем работ после ареста тамплиеров оставался неизменным. Что же подавалось на стол? Ржаной хлеб для прислуги и ситный для братьев. Хлеб готовился из смеси ржи и пшеницы. На большие религиозные праздники к столу подавался белый хлеб, закупавшийся у булочника. Ржаной и ситный хлеб замешивал и выпекал пекарь командорства. Свинина употреблялась в волю, ее заготавливали впрок в больших контейнерах для соления. Много потреблялось и овощей со своего огорода. Широко употреблялись сыры из овечьего молока, мясо из мясной лавки, говядина и телятина подавалось только ради особых случаев, так же, как и белый хлеб. Оно закупалось на стороне. Чем же запивали эту еду? Водой и, возможно, ячменным пивом. Тем не менее, 10 слуг, названных по имени, имели право на употребление вина. Сестра тамплиеров и ее служанка, пекарь, старший возчик и так далее. Разумеется, королевский синдик всех их посадил на воду, оставив погреб, скорее всего, для себя. Как и в Божи, обширная кухня была заставлена разнообразной утварью, но синдики сверх того упомянули 2 больших стола с лавками, буфеты, лари, бочки и кружки для вина. Часовня была обставлена с большой заботливостью. Там имелись 3 алтарных украшения, 2 лиможских креста, эмаль по меди, 1 серебряный крест, серебряная дароносица, 2 кувшина для воды, медный и оловянный, 4 подсвечника, из которых 2 медных, серебряный позолоченный потир, 3 ковчега, 2 шелковых мешочка, где хранились реликвии, 3 алтарных покрова, требник, псалтирь, стихарь, молитвенник и служебник, сборник литургических служб, регламентирующий ежедневные богослужения. В комнате командора и в спальне, помимо кроватей и принадлежностей туалета, одного таза для умывания и одного таза цирюльника, не было никаких дорогостоящих предметов, кроме разве что стеганого одеяла, которое служило парадным покрывалом. Следует отметить, что ни братья, ни командор не стремились к особому комфорту и красоте. Помимо украшений часовни, предназначенных для богослужения, там не было ничего замечательного. Условия проживания прислуги ничем не отличались от устройства быта братьев. То же самое касалось и питания, ибо хотя устав и предусматривал 2-3 смены блюд для братьев вместо одного для прислуги, за раз они могли съесть только одно. К тому же братью наказывали воздержанием, отчего работники были освобождены. Если к сказанному добавить, что заработная плата являлась достаточной и выплачивалась аккуратно, то можно заключить, что тамплиеры не испытывали недостатка в рабочей силе. Более того, на их работников распространялась духовная благодать ордена и его весьма действенная защита. Они носили крест тамплиеров, которым помечался также скот и, возможно, даже телеги.